Глава 8. Первая черная. Совещание проходило в обстановке нервной и хмурой. На красных и синих улицах мастера Шьяна никто не ждал, ни в день его смерти, ни вообще. Бьон проявил похвальную инициативу и заодно расспросил под правдой обитателей улиц о древних семейных артефактах. Люди все как один ужасно стеснялись, но признавались. Да, имелись, но давным-давно перекочевали в кладовую колдовского ведомства под личную ответственность его главы. От целителей пока весточек не было, кроме одной внушающей надежду. Пострадавшие живы и здоровы. Да, они могут проснуться, но в целом их жизни ничего не угрожает. Едва увидев спящего приютского сплетника, мастер Ньерс написал колдовское ведомство и распорядился поднять все сведения о проклятиях, от современных до самых древних и засекреченных. Ибо ночью грозой даже не пахло, и принимать дальше проклятие за грозовое воздействие крайне недальновидно. Если Фана, как колдунью, еще могли проклясть сложным воздействием, то на мастера Жиюса, человека, точно наложили бы самое простое. А простое мастер Ньерс снял бы за минуту. Но он не смог. Опытный колдун даже не почувствовал вмешательства чужой силы, а должен был, в случае с Фана, которой туманы не коснулись, точно. Но рыжая колдунья словно сама по себе уснула. «Ищем дальше», — хмуро подытожил мастер Ньерс. «Это, безусловно, колдовство, но либо нетипичное воздействие, либо нечто иное. Колдовских знаков на пострадавших нет. Ни на коже, ни на одежде, ни дома, ни в саду. Как и амулетов. Целители даже под кожей посмотрели, но и вживленного ничего не нашли. А если нет и следов касания чужой силы, думается, это нечто древнее. Про колдуны и не такое умели». Дьют на письма не отвечал, подозрительно и упорно. Один из сыскных колдунов заметил, что следящие артефакты в нужных местах расставлены, и работа завершена. Но Дьют по-прежнему нигде не появляется. В городе его не видели, дом пустовал, а письма оставались без ответа. Алия уже начала думать, как раздобыть каплю его крови для слежки. В тайниках отцовского кабинета онная, скорее всего, есть, как и подробное дело помощника. Кстати, прав мастер Жьюс. Отец много работал дома. Заодно в его тайниках найдется то, над чем он работал последнюю пару лун. К замам тоже можно с этой целью наведаться. Вдруг все случившееся связано с ценностями, которые раскопали колдуны. На этой мысли Алия встрепенулась, обнаружив пробел в работе местных сыскников. «Почему никто не осмотрел дом мастера Шьяна?» — спросила она. «Почему никто не изучил его бумаги и тайники? И ключи не нужны. В таком случае мы имеем право взломать защиту дома. И сообща, мы можем сломать. И с его женой почему-то никто не поговорил». «Плоха она очень», — тихо ответил мастер Ньерс. «Давно зов своей реки услышала. Мастер Шьян со дня на день ее кончины ждал. Он за несколько дней до своей гибели перевел жену в больницу под присмотр целителей и родичей. В себя она с тех пор не приходит. Сам мастер домой, как ты помнишь, не вернулся. Ключи от защиты остались у его жены. И мы не уверены, что сможем взломать дом. Даже сообща. Потому и не осмотрели, даже не опечатали. Хотя, ты права, осмотреть надо». Алья мысленно перебрала все свои заготовки и кивнула. «Я бы попробовала. Бьон, давай со мной. Ты должен знать слабые места любой защиты. И если кто-нибудь в ближайшее время найдет Юта, то мы точно взломаем защиту дома мастера Шьяна». Отец был первым и основным помощником главы, а Дьют — помощником отца. Он точно знает больше остальных, но почему-то нас избегает, хотя должен помогать. «Поищу», — коротко пообещал мастер Мист, старый сыскной колдун. «Его дело должно быть в общем архиве колдовского ведомства. Возьму каплю крови и найду два счета». и, возможно, нам повезет. Дьют не усыплен, как остальные». Алья быстро обдумала этот вариант. С одной стороны, Дьют живет один. Его сестры и младший брат разъехались, а родители, как писал отец, погибли несколько лет назад в горах. Ушли летом в поход и пропали в грозу. С тех пор Дьют возглавил род, но вроде бы как не женился. То есть, если он попал под воздействие, то сообщить об этом некому. С другой, его дом закрыт защитой так, как колдуны обычно закрываются, уходя. Алия перед совещанием не поленилась заглянуть к отцовскому помощнику, но не смогла даже калитку толкнуть. Все в защите. И письмо обратно не вернулось, как обычно случалось, если не достать его из почтовой лужи в течение полусуток. Письмо она отправила часов в 11 вечера. Половина суток давно прошла. «Он не спит», — Алия качнула головой. «Дьют точно получил мое вчерашнее письмо». «Найду», — неуверенно повторил мастер Мист и сразу же встал. «Прямо сейчас и начну». «Что еще у нас остается?» — задумчиво спросил мастер Ньерс. «Утренние следы преступника? Ты ими займешься? Или я?» «И хоть на части разорвись, и дом мастера Шьяна ломать, и следы искать». «Давайте начнем вместе», — предложила она. «Я сотворю заклятие и покажу, как его держать. А когда Дьют найдется, уйду осматривать дом мастера Шьяна. Закончить вы сможете и без меня». «С вашего позволения, ломать ничего не нужно», — вежливо заметила доселе молчавшее начальство. «Я смогу поговорить с Довой и узнать ключи к дому. Она же без памяти». «Как?» — удивился мастер Ньерс. «Есть способы», — тонко улыбнулся мастер Ириен. «Где ее найти?» «Первая серая улица, дом 5, второй этаж, 8-я палата», — сверился с записями Бьон. Алья вспомнила слова Фана. «Колдун-то слабый, но души слышит. Выходит, южане могут говорить не только с мертвыми, но и с душами вообще. Даже, так сказать, с живыми и слышать их ответы». «Я скоро вернусь», — бодро пообещал мастер Ирин, собирая заметки. «И осмотр дома проведем вместе». Мастер Ньерс наблюдал за работой Альи с почти детским любопытством, а между ее разведенными руками переплетались узкие черные ручьи. «Главное, сеть должна быть мелкой и чистой», — объяснила она, выпуская все новые ручейки. «По сути, нам надо найти и поймать песчинку, отжав заодно лишнюю воду. Будем искать в два этапа. Сначала отожмем мою поисковую воду, чтобы остались лишь капли от заклятия преступника, а потом просеем и эти капли, отжав то, чего больше. И вот так отожмется вода, допустим, папиных заклятий, и останутся следы того, кто ими управлял. Это если ваша теория верна, и преступник использовал для нападения на Фана чужие заготовки. Заодно и проверим, так ли это. Начинайте, мастер. Для верха и низа берем заклятие поиска мелких частиц, а боковины выплетаем, как ограждение от нашей силы, чтобы наши заклятия не поглотили следы чужой силы и не смешались с ней. Старый колдун тоже развел руки в стороны, и узкие черные змейки заскользили между его ладонями, переплетаясь. «Еще тоньше!» — прищурилась Алия. «Еще? Хватит! А теперь чаще! Первая половина, верх и низ, плетутся из 30 лент. Минимум из 30. На первом этапе. На втором, при такой же ширине основы, нужно от 50 очень узких лент». Минут через 20 все было готово, и над столом мастера Ньерса повисло два мелкоячеистых шара, под каждым из которых протянулась ловчая паутина. Стол под паутиной плотно заставили пустыми склянками. Паутина берет лишнюю воду. Алья взяла из своей коробки первую склянку, а осадок стечет в склянку. Помечайте их как-нибудь, чтобы не запутаться, когда проверим все, что найдено в садах и домах мастера Жьюса и Фана, начнем просеивать осадок. Давайте сразу сплетем заклятие для второго этапа, чтобы вы меня не ждали, если я вдруг задержусь». Алья раздвинула ленты в шаре и бросила туда склянку. Сразу же раздался тихий звон и глухой гул. Шар завибрировал и замерцал грязно-серым, а осколки стекла сыпались в паутину, и ни один не попал в чистую склянку. На первом этапе все делается быстро. Алья перешла ко второму столу, за которым обычно сидел помощник, а теперь на его поверхности сверкали в солнечных лучах многочисленные мелкие склянки. Работа с одной склянкой занимает 5-10 минут. На втором — дольше. Иногда 2-3 часа на одну склянку уходит. В зависимости от размера нашей песчинки. Чем меньше след, тем сложнее его найти. И тем больше времени занимает работа. Кстати, если в осадке окажется 2-3 разных следа, их можно просеять этим же заклятием, просто добавив 2-3 ленты распознавания и разделения. Тогда следы разделятся и распределятся по разным склянкам. «И такое бывает», — удивился мастер Ньерс. «Я читала об одном хитром колдуне, который прятался за следами 5 человек. Одного он попросил сделать водную основу, второго — зачаток заклятия, третьего — дополнить его. В таком случае, чьих следов меньше, тот и виноват, потому что управление чужим заклятием требует наложения минимума сил». Мастер Ньерс тоже бросил свой шар-склянку и последовал за Альей. «Начинаем», — скомандовала она. Почти через час над столом в ожидании работы повисло еще 2 шара. Алья объяснила, как и когда питать заклятие. А мастер Ньерс вызвал к себе 3 помощников. Начальство пока не объявлялось, и Алья спустилась на 1 этаж, в столовую, пообедать и выпить чего-нибудь бодрящего. И у стола дежурного, нос к носу, столкнулась с запыхавшимся мастером Мистом. «Дела Дьюта в колдовском ведовстве нет», — встревоженно сообщил он. «Архивариус на правде поклялся, что оно всегда находилось в общем архиве, как и дела всех замов и главы. В тайные архивы эти сведения никто не прячет. И регистрации, где тоже есть все наши дела с каплями крови для опознания, данных Дьюта нет. Они исчезли отовсюду». И это такой повод задуматься. Следующий вопрос она задать не успела. Мастер Мист, хоть и прожил здесь всю свою долгую жизнь, систему следствия знал отлично. Он достал из кармана пальто крохотный блокнот и сверился с ним. Из ближайших родственников в приюте живут его родная тетка по матери и двоюродный дед по отцу. По крови тетки, думается, искать вернее. «Я пошел?» «Да», — Алья кивнула. «Спасибо». «Да ну что ты!» — старый мастер усмехнулся. «Я рад, что ты здесь. И уж лучше ты, Альяра, командуй, чем этот». Он огляделся и шепотом сообщил. «Гнилой, как есть, но тром чую. Узнать бы о нем побольше». Алья выразительно улыбнулась. «Мой тебе совет». Мастер Мист снова огляделся. «Иди к дому Шияна и понаблюдай за ним. Шибко долго наше начальство в больнице копается. Не находишь? Уж 2 часа как убежала». «Кто вообще его порекомендовал? Давай поспрашиваю среди наших». «Мастер Эвил говорил, кто-то из отпускников», — вспомнила Алья. «Из тех, кто работает в других городах и иногда приезжает повидать родных». Она запнулась, сообразив. «Знакомая картина, да?» — ухмыльнулся мастер Мист. «Прям почти портрет нашего злодея, которому очень нужно знать детали следствия и идти за ним по пятам, убирая ненужных. Ньерс почти не спал и слишком устал, чтобы вспомнить об этом на совещании. Но мы-то нет, и я сейчас пойду к нему и предложу на всякий случай собрать всех сыскников и проверить правдой, хотя уверен наших, Но Труальяра подсказывает, что это не наше. А значит, пришлый. Ньерс говорил, вы вдвоем за легендами ушли. И в каком порядке? Сначала Жьюз, потом Фана. И преступник с утра побывал сначала у Жьюза, а потом у Фана. «Зажгите правду», — ровно сказала Алия. «Зажгите». В руках колдуна загорелся снежно-белый шар. «Я сведения на сторону не передаю», — четко произнесла она. «И с преступником никаких связей не имею». Заклятие по-прежнему горело белым, и Али сразу стало легче. Будь она под воздействием, следы лжи бы проявились. «Отмечу для себя как проверенную», — пообещал мастер Мьист, и на его морщинистом лице тоже читалось облегчение. «А за начальством за своим пригляди, Альяра, прямо сейчас. А мы проверимся, и заодно я под той же правдой уточню, кто подсунул нам это недоразумение. И опосля найду для себя Дьюта». «Спасибо. Удачи тебе», — улыбнулся мастер Мьист и быстрым шагом отправился к лестнице. Алья вернулась к себе в кабинет за сумкой и пальто, а потом заглянула к Бьону и предложила прогуляться по первой черной улице. А мастер Ирин, если что, ей напишет. Или нет. Если вспомнить, как поспешно сыскник спрятал склянки мастера Жиюса, не дав сделать слепки. С бумагами убитого колдуна он может поступить таким же образом. То есть в одиночестве пробраться в дом мастера Шьяна и забрать нужное. Себе. Но зачем? Калитка в сад мастера Гьята была приоткрыта, а жена уснувшего зама Фьеза ждала их на крыльце. Тоже в окне сыскняка увидела. Высокая и худая, Фьеза выглядела не лучше матери Али и смотрела с такой смесью тихого отчаяния и надежды. «Здравствуйте», — осторожно начала Али. «Простите, но добрых вестей у нас нет, только вопросы». «Ничего», — Фьеза поджала губы. «Главное, чтобы без плохих обошлось. Тебе и самой не лучше, знаю». «Здравствуйте, проходите, поможем, чем сможем». Дом встретил гостей тишиной и нездоровой чистотой. Даже дверные ручки поблескивали, отполированные. У Али сжалось сердце. Есть люди, которые до того не выносят собственной беспомощности, что готовы сутками драить хотя бы дверные ручки. Ведь если они способны действовать, они не проиграли. Пока не проиграли. Фьеза застыла в прихожей, комкая подол темно-зеленого домашнего платья, и неловко переспросила. «Так чем помочь? Могу я изучить бумаги вашего мужа?» Алия тоже чувствовала себя неловко, как всегда, когда она оказывалась в доме, переполненном бедой. «Или, может, вы знаете, над чем последнюю луну работали в колдовском ведомстве? А еще мне важно взглянуть на мастера. Есть подозрение, что он не под воздействием, а под каким-то иным проклятием». «О!» — Фьеза ожила. «Так я об этом нашим целителям сразу сказала. Я потомственная целительница, и мой род истори занимался проклятиями. Нет, Альяра, это не воздействие, потому что мы — люди разные, слишком разные. Нас можно распределить по трем условным группам, ориентируясь на пару-тройку общих признаков. Но в мелочах будет столько разного. Но кто обратит внимание на разницу, если здесь и сейчас нужно приблизительное понимание сути? Я видела итоги опытов с воздействием. Все видела. И когда Гьята прокляли, разницу заметила сразу. Пойдем со мной. Пойдем. Ты наблюдала отца. Ты увидишь разницу. Бьон, ты тоже. Мне бы с вашей семьей поговорить, кашлянул Бьон. О делах главы семьи. Можно? В колдовстве я все равно не смыслю. Дочь со своим мужем на заднем дворе, указала Фьеза. Сын работает в опытной, в подвале, восстанавливает украденное. Времена больно беспокойные. Начни с моего сына. Он давно работает в Камнеполье, но всегда был очень близок с отцом. Спасибо, Бьон кивнул, скинул ботинки и скрылся в коридоре. Тихо хлопнула подвальная дверь. Муж гостиной. Фьеза первая отправилась к нужной комнате. Проклятым нужно много свежего воздуха и света. Если твой отец в спальне, срочно перенеси его туда, где больше воздуха и солнца. Алья быстро разулась и последовала за ней. «А вы указали на разницу?» «Конечно. Однако для полной уверенности и полной картины болезни мне необходимо наблюдать всех проклятых. А как, если я постоянно рядом с мужем?» «Я могу прислать вам слепки», — заметила Алья. «Мама делала их для меня с первого дня болезни папы и после, 3 дня, пока я добиралась до приюта. Я могу сделать длительные, и не только отцовские». «Кто-то еще, кроме Эвела?» Встревожилась Фьеза. «Фана и мастер Жиус. Скрывать бессмысленно. Половина города уже в курсе, а остальные прознают к ужину. На наших напали прошлой ночью. Оба беспробудно спят, и уже проявились признаки лихорадки. Вот видишь, Фьеза ожила еще больше. Голубые глаза заблестели, на щеках появился нездоровый румянец. Но я тебе сейчас еще кое-что покажу и расскажу при случае нашим целителям. Они колдуны хорошие, очень хорошие, но древние проклятия — это не перелом ноги. А мой род изучал их всегда, и больше нас о проклятиях никто не знает». Алья споткнулась на ровном месте, немного не дойдя до двери. «Ну, конечно. Как она могла об этом забыть? И дед много рассказывал, и отец упоминал. А она... Сыскное колдовство все детские воспоминания вытеснило. В стародревние времена колдуны разделились. Каждый род изучал свое направление. Но после того, как Орлиный приют в очередной раз почти уничтожило землетрясение и без вести пропало несколько родов вместе с бесценными знаниями, на городском совете постановили собрать все знания в одном ведомстве. А потом какие-то рода захерели и иссякли. Какие-то навсегда покинули приют, и традиция изучения колдовского направления внутри рода утратилась. Почти. Скажите, Алья осторожно подошла к главному вопросу. А древний артефакт в виде орла в вашем роду есть? Именно в вашем, не по линии мужа. Муж из тех, кого мы называем случайными. Его родители обычные люди. Фьеза улыбнулась и понизила голос. Есть, конечно. Крылья, если это важно. Орлиные крылья. У нас нет традиции скрывать артефакт до последнего. Родители передали мне крылья в день нашей с Гиатом свадьбы. А я давно рассказала о них детям и собиралась подарить сыну, когда он вернется жить в приют. Или дочери, если сын выберет иной путь. Защитник. Так? Продолжала Алья, вспоминая главный городской фонтан и остро чуя верный след и скорую добычу. «Защитник рода». «Верно. Не сдай я его по просьбе мужа в колдовское ведомство». Фьеза вздохнула. «Вероятно, сейчас одним проклятием было бы меньше». «И не только. Мы же целители. Артефакт защищал нас от всего. Болезни, боли, несчастные случаи. Но мой муж решил, что в колдовском ведомстве защита лучше. И вообще, артефакт принадлежит в первую очередь городу. И я позволила уговорить себя и отдать крылья. 5 лет назад. А как вы думаете, его можно использовать не для защиты, а для нападения?» Фьеза тоже все поняла и побледнела. «Не знаю точно». Она запнулась. Но в семье есть одна легенда о том, как крылья пытались украсть. Кончилось это плохо. Беспробудным сном с лихорадкой. Ваша семья остались помнящие. Дед. Фьеза достала из кармана платья крохотный блокнот, перо и чернильную склянку. Я сейчас же уточню. Да, это правильное решение. Не хранить все яйца в одной корзине, а раздать тем, кто способен защитить артефакты. Вернее, тем, кого они признают хозяевами и захотят защитить. И если преступник все же добрался до корзины, нашел подход к артефактам, особенно крыльям, и обокрал ведомство, то... Немедленно, не теряя времени, нужно поднять родовые древа и узнать, у кого еще есть артефакты. И они точно остались в городе, раз преступник продолжает проклинать неугодных. А значит, его нужно опередить, пока он не собрал все необходимое и не сбежал из приюта. После отыскать преступника на огромном севере будет крайне сложно. А уж в приграничье или на юге, тем более. Интересно, какие орлиные артефакты принадлежали ее родителям? И где ее наследство теперь? Пока Фьюза быстро писала письмо, Алия вошла в гостиную, и у нее снова сжалось сердце. Она помнила мастера Гьята высоченным, крупным, слегка в теле, громоголосым весельчаком, который обожал детей и не возражал, когда малышка Алия пробиралась к нему на колени послушать серьезные взрослые разговоры. Теперь на широком диване лежал исхудавший, с желтоватой кожей незнакомец. «Здравствуй, дядя Гьят!» Алия села на край постели и осторожно взяла его за руку, похожую на птичью лапку. «Ты извини, что я так поздно!» Пальцы мастера шевельнулись, по синеватым губам скользнула улыбка. «Так он слышит, понимает, что вокруг него происходит!» «Это не разница!» Фьеза неслышно встала у дивана. «Это я постаралась и ослабила проклятие. И до сих пор работаю над ним каждый день, по 2-3 часа. Уже прогнала лихорадку. И, как видишь, иногда сон мужа становится дремотным, и он все слышит. И что-то даже понимает. И если мой дед подтвердит, я уничтожу эту дрянь в 2 дня. И твоему отцу тоже помогу. И остальным». Мастер Ньерс пригласил свою сестру. Вспомнила Алия. Целительницу, очень сильную. «Тира!» Фьюза улыбнулась. «Да, мы с детства знакомы и очень дружны. Она давно уехала из приюта, но мы до сих пор переписываемся. Вместе точно справимся. Она вытащит из мира вечных вод кого угодно, а я уничтожу эту гадость». В прихожей зазвучали тихие голоса. Бьон с сыном Фьезе вышли из подвала и затопали по лестнице. «Если Бьон изучит кабинет, хорошо». «У вас есть защита?» Алия обернулась. «Вчера я побывала у Фана и мастера Жьюса, а ночью на них напали. Как бы ни повторилось?» «Есть». Фьеза зловеще улыбнулась. «Мы же не просто так проклятие изучаем, потому что любопытно. Мы умеем ими пользоваться и защищаться от них. На мне и моих детях зеркальная родовая защита. И обережет, и отразит насланное. Не бойся за нас. А теперь смотри и ищи отличия». Алия несколько минут честно смотрела, но видела лишь одно — отсутствие лихорадки, которое не считается. «Так, надо сосредоточиться. Она же сыскник и обязана видеть мелочи. Дядя Гьят очень сильно похудел. Неуверенно начала Алия. Они сейчас одинаковые, хотя дядя всегда был в теле, а папа нет. Коричневые пятна на руках, у папы их нет. А еще...» «Ну-ну», — подбодрила Фьеза. «Я видела те слепки, о которых ты говорила. Твоя мама прислала мне их сразу же, как сделала. Ты уже все увидела и поняла. Смелее. Поведение». Алия повернулась к ней. «Дядя всегда был взрывным, а сейчас тихий. А папа наоборот. Всегда сдержанный, а сейчас бурчит, ворчит, мечется. А ведь по проверкам воздействие влияло на них одинаково», подчеркнула Фьеза. «Запомни на будущее. Воздействие у всех проявляется одинаково, а проклятие всегда по-разному. Не коснись оно моего мужа. Я бы уже давно изучила всех больных. Скажи-ка, кстати, у новеньких есть отличия?» «Сейчас не знаю». Алия покачала головой. «Но утром, когда я нашла Фана, она пепельная колдунья, знаете? Нападавший лишил ее родовой склянки с пеплом. И Фана металась, пока я не вернула ей склянку. После сразу успокоилась и уснула. Потому что предки встали стеной между ней и проклятием, ослабляя его. Фье закивнула. Пришли мне для изучения слепки их вечернего состояния. Длительные слепки, хотя бы получасовые. И те, которые сняли с обоих при поступлении в больницу. Мне их никто не отдаст. А для тебя, как для сосняка, все сделают. Если у меня будет больше знаний. На одеяле взбухла черная лужа. Фьеза схватила письмо и быстро прочитала. И снова побледнела. Дед говорит, крылья защищались именно таким проклятием. Прошептала она. Беспробудный сон, признаки лихорадки и... бреда. Алия вспомнила еще кое-что. И нашли мы этого смельчака в парке, едва живого и с помутнившимся рассудком. Так обозначил мастер Ньерс состояние вора, который посмел замахнуться на кражу главного фонтана приюта. «Наш рабочий защитник проклинает так же?» — негромко спросила она. Фьеза отчего-то рассмеялась. «Тихо, нервно. Да, да, Альяра, мы слишком многое забыли. Слишком расслабились в безопасности, считая всех подряд роднёй. Но ничего, остались еще помнящие». «Остались? Так о ком же говорила в своем последнем послании Фана? В приюте еще остались помнящие. Одна помнящая. Найди, навести, проверь». «Как думаете, кого имела в виду Фана?» — спросила Алия. «И можно забрать письмо? Покажу целителям». «Боюсь, это наша бабка Эгья». Фьеза протянула ей письмо деда. «Проверь. Это точно про нее. Но сейчас с ней не время говорить. У нее до сих пор послегрозовое. Обострение. Мы же соседи. Так вчера ночью она снова в наш сад пролезла. На силу изловили и скрутили бабку. Двумя семьями». «Снова?» — повторила Алия. «Который раз по счету?» 2-3 раза в луну она пробирается к нам и бродит вдоль ограды». «Попробуйте не ловить», — предложила Алия, пряча письмо в сумку. «Поставьте следящие артефакты. Вдруг она что-то ищет?» «Да, следящие артефакты». Оба они молчали, ни Дьюта, ни мастера Ирина. «Держись, дядя Гьят», — шепнула Алия. «Спасибо за подсказки, Фьеза. Жаль, не получилось прийти раньше. Так много всего прояснилось. Лучше поздно, чем никогда. И сегодня у нас больше шансов раскрыть эту сволочь, чем вчера». На лестнице снова затопали шаги. «Нам пора». Алия первой отправилась в прихожую. «Скажите, как выглядят крылья и как они работают?» «Крылья вот такие». Фьеза показала свою раскрытую ладонь. «Небольшие. И, к сожалению, они быстро меняют хозяина, если их не касаться долгое время. Мама говорила, больше, чем на Луну, артефакт оставлять нельзя. В колдовское ведомство мы их передали давно, поэтому они приняли бы любого хозяина. Вопрос в том, кто смог до них добраться в личном-то архиве главы колдовского ведомства». «С применением воздействия, кто угодно». Алия поджала губы. «Вообще любой колдун, даже если мастер Шьян действительно был непослушным подопечным. За неделю можно подобрать верные команды, чтобы направить протесты в нужное русло, чтобы открытие архива и стало тем самым протестом. Итоги воздействия же общедоступны, и все знали. Можно мне орлиного приюта найти любую подходящую бродягу, потренироваться на нем, а потом сломать мастера Шьяна. Наши колдуны же изучают воздействие столетиями. И кто-то до сих пор ищет защиту от него. А кто-то, наоборот, оттачивал навык». «Да, ты права». Фьеза вздохнула и улыбнулась. «Поэтому ты его поймаешь. Я знаю». Али отвела глаза. Ей бы такую уверенность. А может, пора поверить в свои силы, забыть о том, что колдун — всего лишь помощник, которому думать по должности не положено, и поймать все-таки скользкую тварь. Альяра, я сейчас влезу не в свое дело, но я скажу. Фьеза остановилась и серьезно посмотрела на Алью. Я дружна с твоей матушкой и... В общем, вашему деду о беде она не написала. Знаю, что они давно в ссоре, но это неправильно не сообщить отцу о том, что его единственный сын на грани. И знаю, что ты с дедом тоже не ладишь, с некоторых пор. Но он нужен здесь, приюту, вашей семье, тебе. Напиши ему. А смысл? Алья поморщилась. Он выбросит письмо, не вскрывая. Я пыталась навести мосты, но письма всегда возвращались обратно. С тех пор, как она из-за дикой занятости забыла об очередной свадьбе деда и не просто не приехала, даже не поздравила. Бьон появился в прихожей в одиночестве и выразительно кивнул. Дескать, здесь все. Но ты попробуй, настойчиво сказала Фьеза. Однозначно. И в ее запасах даже необходимое сложное заклятие для срочной почты есть. У кого, как не у деда, узнать о семейных родовых артефактах? И о древних родах он тоже все знает. Спасибо. Попрощалась Алья, обуваясь. Слепки добудем. И пусть этим займется любой другой сыскной колдун. И Фьезе потом добытое перенаправит. Мастер Ньерс разберется, кому поручить дело. А она тотчас же ему напишет.